«Я, сударыня, не умею петь», — отвечал Митрофан с поклоном. «Как не умеете петь, когда у вас птичья голова?» — возразила одна из хозяек дома. «К тому же вы похожи на Тетерева, а они у нас лучшие певцы». «Что я похож на Тетерева? Это я впервые слышу», — отвечал Митрофан с некоторой досадой. «И если я с головы похож на певчих птиц, то это на ваших птиц. А у себя на земле я человек, да еще и не последняя спица в колеснице». «Не сердитесь, а спойте что-нибудь», — сказали в один голос все хозяйки и бросились к Митрофану. По этому знаку все самки, бывшие в гостях, окружили его, стали его ласкать, гладить, лизать, кувыркаться перед ним, повторяя: «Спойте, спойте что-нибудь! Нам хочется послушать земных песен». «Такие же неотвязчивые, как наши женщины», — подумал Митрофан. «Чего захочется, то сделают во что бы то ни стало. Нечего делать». «Милые государыни», — сказал Митрофан, — «я удовлетворю вашему желанию, запою, как умею, но должен вас предуведомить, что я не певец по ремеслу и отроду не певал, как только про себя и для себя. Музыки не знаю и большой охоты к ней не имею. У нас есть певцы, которые живут тем, что разъезжают из одной страны в другую и поют за деньги. Точно, правда, наши женщины покровительствуют певцов и всяких скоморохов более, нежели ученых и поэтов. Но я вовсе не из звания певцов. В угоду вам спою, что затвердил наизусть, не осудите». Митрофан не любил музыки и во время представления опер ходил смотреть только декорации и дался одними балетами и оригинальными водевилями вроде «Титулярные советники» и «Филатка и Мирошка». Но цыганский хор приводил его в восторг, и он даже ездил нарочно несколько раз в Москву потешить душу цыганскими песенниками. И так он запел: «Вот едет тройка удалая цыганским напевом». И когда кончил песню, во всех комнатах раздался сильный свист, означающий на Луне то же, что у нас рукоплескание. И все лунатики, особенно самки, стали кувыркаться перед Митрофаном, изъявляя этим свое удовольствие. Ободренный таким успехом, Митрофан пропел еще: «Ты не поверишь, как ты мила», и произвел такой восторг в слушателях, какого никогда не возбуждали на земле ни каталани, ни зонток. Все лунные знатоки и любители музыки решили единогласно, что такого певца никогда не существовало на Луне. Митрофан чрезвычайно удивлялся, что в нем открыли дарование, которого он себе даже не подозревал, потому что приятели его на земле всегда упрашивали его замолчать, когда он начинал петь застольные песни, и называли голос его козлиным. Митрофан признавал теперь лунатиков гораздо умнее всех своих земных друзей. Блистательный прием и ласки, которые ему оказывали, возбудили в нем смелость и самоуверенность в своем уме и талантах, и он, слыхав на земле похвалы только своему повару, наконец решил, что он великий муж, не постигнуты на земле,